На одном из уроков мы рассматривали военное дело, как устроены войска разных армий, как они сражаются, на другом, перешли к изучению магии и истории сотворения мира Эру и Луватаром, в которой я смешал известные мне из книжек данные с полученными здесь, мои были полнее, про Эру и Луватара, музыку Айнур, Милькара, Саурона Майрона, про Валар, эпоху светильников, эпоху Древ, про Майер и Стари, как их посланников, которые до сих пор бегают по Средиземью и помогают людям и другим народам, про эльфов и их происхождение, а по весне, где-то когда уже начинало таять, мы изучали эльфийскую культуру и поэзию, начиная с песен и стихов и заканчивая балладами и картинами. Эльфы были небольшими живописцами, но детям очень понравилось. Я заметил, что на мои уроки они ходят как на праздник, потому что я всегда выбираю интересные темы и стараюсь делать лекции очень живыми и интерактивными. Я разговариваю с детьми, а не только читаю им лекцию. При этом всем они освоили основы физики, химии и прочего, и по меркам раннего средневековья, эта малышня могла считаться уже очень умными и эрудированными. Я же чувствовал себя нужным и полезным обществу. Попутно занимался изучением стекольного дела и зачарованием лодок, которые шли по Андуину. Весной пришли первые баржи с товарами с юга, из Рахана и Гондора, там было много всего, импорт, так сказать, рынок Дейла сразу расцвел, и мы отправили вниз по реке свои товары, наши купцы в сопровождении охраны отправились на пяти баржах вниз по реке, торговать прежде всего металлом, стальные изделия, гвозди, сельхозинструмент, кольчуги, фурнитура самая разная, почти весь урожай мы решили сохранить для себя, урожай был велик. По осени мы собрали достаточно, чтобы прокормить всю зиму 5000 голодных ртов. Это было много, даже очень, сказывалась генно-модифицированная пшеница, которая теперь могла выращиваться в промышленных масштабах, производство специальных контейнеров-хранилищ, в которых продукты не гнили и плодородие почвы. Мистер Гунджи на очередном крупном собрании кабинета министров отчитался о том, что почва здесь – полная дрянь. И для их переработки во что-то хорошее для сельского хозяйства, уйдут годы упорного труда. А если создавать удобрения, то через пару лет почва вокруг Эребора станет очень плодородной. У нас впервые начался рост населения, в поселении появилось 300 новых детей. При том, что естественно умерло всего 130 стариков, это был неплохой показатель за год. Мигрантов было немного, из Рахана в основном, хотя было и несколько отставных солдат из Гондора, которые соблазнились хорошими зарплатами и захотели служить в Дейле. Их предупреждали, что у нас тут орки иногда озорничают, они с ними знакомы не понаслышке. Крупное собрание министров было скорее про отчет королю Барду о том, что сделано за зиму. За зиму мы привели в порядок публичную библиотеку, я закупил копии книг из Гондора и Рахана, щедро заплатив за них. Нашли еще одного учителя для нашей школы, что было катастрофически мало. Про театр вообще заикаться не следовало, театр был предусмотрен, но актеров с улицы не наберешь, так что он пока стоял закрытый. Но были и хорошие новости, например, за эту зиму нам удалось увеличить производительность сталелитейного производства и построить стекольный завод, занимающийся изготовлением дешевых стекольных изделий, таких как листовое стекло, стаканы, стеклянные вазы, посуда, графины и все это, особенно зеркала и стекло, пользовалась большой популярностью у населения Средиземья, особенно у платежеспособного, стекла начали на постоянной основе покупать эльфы. Эльфам не было ведомо производство такого стекла, и когда мы представили стеклопакеты, теплые, из идеального стекла, они восхитились и заказали у нас большие партии. В частности, про стекло узнал владыка Элронд, и заказал партию из 10 000 листов стекла. «Как же вы их доставите через горы?» – спросил Барт. «Уже доставили. Мы использовали для этого магию и перевезли стекла в целости и сохранности. По всей видимости, защититься в своем жилище от холода и дождя хотят даже эльфы», – фыркнул я. «К слову, стоит стеклопакет довольно дорого – 35 серебра, а отдельный лист оконного стекла – 10 серебряных монет. Стекольный завод сейчас стал одним из самых прибыльных предприятий. Они производят бутылки и флаконы, банки для консервирования и перевозки овощей и фруктов, многочисленную посуду, причем все это стоит очень дешево, буквально медяшки, поэтому спрос на них постоянный. Стекло имеет свойство биться, его не особо ценят и нередко выбрасывают, покупают новое. В Гондоре оно поступило на военное снабжение, для снабжения армии, Провизию упаковывают в наше стекло. Это хорошая новость, обрадовался Барт. Также хорошим спросом пользуется и посуда из металла, и наша военная экипировка. Так, а теперь к главному, Ваше Величество. Мы планировали дорожное строительство, верно, верно. Я проверил один из старых торговых путей, через горы, через Лихолесье по Мен-Инацгрим. Там орки и темные чары, и много. Боюсь, этот старый путь торговли требует восстановления. Значит, нам нужно над этим подумать. У нас мало населения, чтобы заниматься подобным. Но вся моя магия сейчас направлена на одну цель. Какую же? Создать бетон. Бетон, бетон, бетон – это смесь из извести и еще некоторых компонентов, весьма простых. Получается цемент, застывая, он обладает огромной прочностью и отлично подходит для монолитного строительства, особенно для строительства укрепленных стен. Он намного прочнее каменной кладки. Его рецепт мне известен, для прочности внутрь бетона заливают металлический каркас, который делает его особенно прочным и нерушимым. Мы можем обезопасить наш город только если построим монолитную бетонную стену вокруг. Такую не сломаешь каким-нибудь тараном или требушетом, хмыкнул я, точнее сломать ее не проще, чем пробиться через камень внутри ребора. Поэтому я планировал строительство укреплений следующим образом. Бетонная стена начнет возводиться на западе и закончится на востоке, вплотную примыкая к ребору, таким образом, что послужит еще одной линией обороны центральных врат горы. Гора будет как цитадель, а стена – защитная стена вокруг нее и Дейла. За стеной остается изгород, мы просто не можем дотуда дотянуть укрепления, но мы можем построить там бастионы. Отдельно стоящие укрепления из прочного железобетона, с которых лучники смогут стрелять по наступающим войскам противника. Разве у нас есть противник, Ваше Величество? Чем богаче мы живем, тем больше желающих нас ограбить. И стерлинги, да хотя бы орки, все захотят разграбить Дейл. Стоит отнестись к угрозе крайне серьезно и воздвигнуть стену. Я запланировал строительство на это лето, это будет грандиозная стена, высотой в 30-40 метров, толщиной в 10 метров монолитного железобетона. Даже мне в моей большой форме пробиться через такую стену, не перелетая ее, будет крайне трудно. Чем лучше наши капитальные укрепления, тем меньше людей нам нужно, чтобы держать оборону. Мы оставим внутри стены много места, достаточно, чтобы расширить город. Промышленные предприятия окажутся как раз посередине между старыми и новыми городскими стенами. Таким образом Дейл станет старой частью города, кивнул король, а вокруг него расположатся новые постройки, да, промышленные, а также жилье, я думаю, победнее. Хотя у нас и так сейчас избыток жилплощади, в Дейле проживает 6 тысяч человек, город довольно большой. И кстати, у меня хорошая новость, мы закинули в сокровищницу гномов последние 3000 золотых монет, теперь мы ничего не должны им, а мы были должны. На ранних этапах год назад, мы забирали деньги из сокровищницы гномов, пояснил я министру сельского хозяйства, вот кстати, вам всем наука. Гномы скопили под горой целое море из золота, хватит, чтобы 100 раз подряд обрушить экономику Средиземья. Однако они копили золото и наслаждались своей мрачной алчностью, оно лежало и лежит мертвым грузом. Мы взяли всего ничего, и создали процветающий город. Бесплатную, то есть бюджетную медицину, образование, чистые улицы, канализацию, водопровод, промышленные производства и рабочие места. И это называется, когда деньги работают. Могли ли гномы сделать то же самое, построить самое процветающее королевство, великую культуру, искусство, науки, промышленность? Могли, наверное, но они предпочли копить золото и складывать его в сокровищницу, чтобы безумный от алчности король мог купаться в нем и справлять малую нужду в золотой унитаз. Все усмехнулись. Я тоже могу констатировать факт, что не без помощи моей магии, но экономика у нас верно встает на ноги. Мы начинаем торговать, в город уже приезжают торговцы из Рахана и Ривенделла, из Лихолесья и даже Гондора, где производят обмен и торговлю между странами. Дейл возвращает себе статус торгового города и экономической столицы Севера. Есть лишь одна неудобная мелочь. Какая? Море. Самый удобный торговый путь между Севером и Югом, со времен своего основания в 1150 году эпохи Древ, и до недавних пор, огромное королевство гномов, под горой, Кхазад-Дум. Я изучил старые записи эльфов и гномов, на протяжении многих тысяч лет именно море процветало как мировой центр торговли. потому что располагалась как врата из одной в другую часть Средиземья, врата на западные земли из восточных, и наоборот. Потеря Кхазад-Дум сильно ударила по цивилизации в целом, не только по гномам, по людям не меньше, потерялись старые торговые пути и связи, были утрачены каналы поставок продовольствия. Так кто же ее захватил? Балрог, могущественный огненный демон, существо, созданное я не знаю, кем, Мелькором или может быть Сауроном, или в общем, это очень сильная темная тварь, боюсь, он может быть даже более сильным, чем я тоже до недавних пор мог быть причислен к темным тварям, до недавних пор, пока тьма во мне не вышла вся, или вы думаете, я сглупо полез в Эребор и забрался в это проклятое золото, оно обладает способностью притягивать тьму, любое золото, это не значит, что оно злое, просто оно растворитель, как кислота, гномы скопили богатство достаточно, чтобы я мог очиститься от нее, забравшись в золото поглубже, и стать снова нормальным и добрым драконом, человеколюбивым и с чувством юмора, а не как обычно, угрюмым и желающим кого-нибудь сожрать, хотя огнем дышать я могу ничуть не хуже, чем раньше, просто теперь их темные чары действуют и на меня, так как я уже не один из них, я потерял силы тьмы, но приобрел те, что были даны мне изначально, магия, которую вы видели, драконы изначально наделены особой магией, не такой, как у других, она очень разнообразна и обычна, это не великая сила природы, а способность творить разные чудеса, от завязывания шнурков взмахом волшебной палочки до строительства крепостных стен или превращения чего-либо во что-то другое, министры слушали с интересом, кстати, я отложил планы по строительству школы магии, в Дейли нужно будет открыть такую. В мире появляются люди, обладающие магией. Эльфы и гномы наделены ею от рождения, и им доступна рунная магия, поэтому я планировал создать в Дейли магическую школу, в которой обучать чародеев. Чем это нам грозит? Я надеюсь, их удастся держать в узде. Чародеи и маги могут быть опасны в бою, если их правильно обучить, и очень эффективны как работники. Но мы пока отложим эту тему. У нас нет возможности найти их по всему Средиземью. Так, а при чем тут Кхазад-Дум? Да, господа, да, точно. Как вы заметили, наша экономика в основном торговая, мы производим и продаем изделия из стекла и стали. Я думаю, мы можем построить еще больше печей и увеличить производство металла, он нужен и это еще очень неразвитый рынок. Его потребление будет нарастать из века в век, я уверен. Лет через 500 люди будут потреблять намного больше железа, сейчас производство его слишком маленькое. Печь, которую мы установили, дает нам очень простое, технологически дешевое железо и сталь, и мы продаем ее по рыночным ценам, тем самым обеспечивая себе большую прибыль. Товарищи министры заулыбались. В любом случае, мы будем развиваться именно как торговое государство, не как государство военное, или имеющее большие пахотные земли, но как государство торговцев, промышленников, где основная часть дохода получается с торговли как прибавочная стоимость. Я тут посчитал на коленке и посмотрел структуру нашего экспорта и импорта, маржинальность товаров разных секторов, и пришел к выводу, что рано или поздно, но скорее рано, нам понадобится торговать с западными землями Средиземья, с Ариадором, Менхириатом, Артидейном, Дундландом и Кардаланом, и конечно с Орегионом. Мория находится рядом с лесом Лориен, где правит владычица Галадриэль, этот лес скрыт могучим заклятием пелены, темные силы не рвутся туда, сейчас Мория захвачена. Я напомню вам, господа, что от Андуина до Мории можно добраться по воде, если на плоскодонной барже или лодке, по реке Килибрант, от порогов реки близ города Врат Мории, легко дойти, а путь через Морию занимает примерно 3-4 часа. Это если напрямую сквозь королевство, не сворачивая, по ту сторону нас уже ждет озеро и река Сирнан, маленькая, но она впадает в Гладуин, а Гладуин – в реку Харвилл. То есть мы буквально, на барже добираемся до самых врат Мории, идем полдня по Мории и бац, мы уже на берегу реки на той стороне, а вниз по течению этой реки, мы можем добраться до региона, Кардалана, Эннидвайта, а если выйдем в море в порту Лонгдейр, то можем совершить переход на реки Брандуин или Изин, откуда довести наши товары до Шрейдрувайт-Юр. Проще говоря, друзья мои, море – это наши врата к рынкам сбыта на западе, а там есть возможность по рекам пройти чуть ли не по всем королевствам запада. Министры ухмылялись. Кто о чем, о смауке торговли. Они это знали и понимали. Рынки сбыта для нас крайне важны. Мы можем произвести вдвое больше метизов, стекла и других товаров, над созданием которых трудятся наши ремесленники. Однако, если мы сделаем больше, их просто не купят. Сейчас рынки вдоль Андуина насыщены нашими товарами, мы отвезли их на рынки, там их покупают, но объемы торговли невелики. Выход на Запад для нас означает утроить объемы производства и торговли, утроить объемы прибыли, и это как минимум. Но что мы можем сделать? Захватить Морию и очистить ее от скверны тьмы, очистить ее от погибели Дурина, Балрога. Я сражусь с ним, я не великий Маир, но дракон, и могу за себя постоять. Немного и пламя способно обжечь мою чешую. Драконы сами пламенем любят плеваться. Это, кстати, минус, заметил Барт, если ваше главное оружие пламя, а Балрог – огненный демон. Верно. Но я подумаю о том, чем я могу пронять эту сволочь и как его победить. Балрог – древний и могущественный демон, но и он может быть побежден. Самое сложное – это удержать Морию и зачистить ее от орков. А орков там, наверное, просто море. Сжечь некоторых я могу, но остальное. Пошлем весточку гномам в Синих горах, спросил Барт, если они узнают о том, что ты собираешься сразиться с погибелью Дурина и освободить Морию. Не только Синие горы. Я предлагаю послать весть от вашего имени, король, и объявить поход на Морию. Гномов пригласить поучаствовать. Это будет кровопролитно, но мы снабдим их оружием и провизией, если они нуждаются в них. Можно обдумать это, задумавшись, кивнул Барт. Только бы они потом не передрались меж собой за право владеть королевством. Зная гномов, передерутся и будут друг друга за бороды таскать еще долго, а потом вынашивать обиды между кланами, сказал один из наших самых старших министров. Тогда сначала озаботимся Балрогом, а после его падения, очищением моря от темных тварей. Может быть, обратиться за помощью к Белому Совету, хотя знаю я Сарумана, это, мягко говоря, не слишком стойкие истари. Что вы имеете в виду? Что он подвластен искушением тьмы и может помешать нам, вздохнул я. Так, планы похода на Морию нужно вынашивать и готовиться. У нас почти нет солдат, и все они защищают Дейл. Единственная серьезная военная сила – это я. Сразиться с погибелью Дурина придется мне. Историю Средиземья тоже немного переписать придется по ходу сражения. Либо Балрог победит, либо я. Если я, то Мория станет свободна, а орки лишатся, возможно, своей главной крепости после Мордора. Сейчас Мория – это рассадник тьмы ничуть не хуже Долгулдура. Гномы вроде бы иногда ходили туда в надежде захватить Морию обратно, но не преуспели. Им нужен либо Гэндальф, способный пожертвовать собой, либо я. Я собой жертвовать не хочу, мне нужно открыть торговый путь, возможно, самый важный торговый путь в мире, от Андуина до западных трактов. Так, давайте обсудим военные планы потом, и в более узком кругу, среди военных. Тут замешана большая внешняя политика. Хорошо, как скажете, ваше величество. Тогда я сообщу следующую хорошую новость. Мы планируем не только строительство стены, но и увеличение производства товаров и их ассортимента. Я слышал о твоей работе и не понимаю, откуда у тебя столько знаний о природе и технологиях. Драконы не зря известны, не среди Средиземья, конечно, как мудрые создания. Итак, наше производство керамики расширяется, и мы осваиваем производство глазури и росписи. Это увеличит стоимость и ценность наших товаров. Что касается керамики, мы совершили маленький технологический прорыв в производстве кирпича. Мы создали очень необычную и крайне продуктивную кирпичную печь, так что производство стройматериалов должно быть поставлено на поток. Это понадобится при строительстве города, таскать откуда-то каменюки, дело трудное и затратное. Мы построили кольцевую печь для обжига кирпича, она обеспечивает непрерывный обжиг кирпича, и она может производить до 100 тысяч кирпичей в сутки. Это много. Да, не то слово, дешевые стройматериалы нужны городу. Я также завербовал и привез в город двух компетентных архитекторов, которые будут дальше работать. Внешнюю часть города мы будем строить по единому плану, не хаотично. Этот единый план сейчас разрабатывается. Я хочу иметь красивый, очень миленький город, с уютными террасами, улицами, скверами и хорошим жильем. Уверен, увеличивающиеся промышленности рабочие места при наличии жилья заставит многих перебраться к нам. Сейчас уже достаточно много желающих в Рохане и Гондоре. И у нас появилась бумагоделательная мануфактура, пока в виде мастерской, но бумагу мы уже произвели, и я надеюсь расширить производство до полноценной фабрики, способной производить большое количество бумаги для книг и пищи бумаги. Министры вздохнули, некоторые. Бумага была, мягко говоря, символом рабского труда, бумаг было просто одуренно много. И приходилось с бумагами работать постоянно, ни минуты покоя. Даже когда отдыхаешь, приходится читать что-то. Да, бюрократия не была слишком хорошо развита, но у нас она была велика, даже очень. Промышленность требовала отчетности. Так, дорогие мои, давайте решать уже следующий вопрос. Он поставлен перед нами ребром, и не решить его сегодня мы не можем. Барт вытащил бумаги из своего стола. Вопрос о населении. Нам остро не хватает людей. Жители озерного города частично остались там, несколько сотен рыбаков. Всего в Дейли сейчас проживает около 5,5 или 6 тысяч человек. Точную перепись мы пока не делали, данные приблизительны, составлены по изучению статистики. Металлургия, стекло, ремесленные мануфактуры, производство товаров на продажу, плюс 3 тысячи человек, заняты сельским хозяйством и имеют в городе семьи и дома, но работают там, на полях, и многие хотят туда переселиться. Если на нас нападут, им придется вернуться. Да, но я не об этом. У нас остро не хватает людей, мы начали слишком много дел в экономике и кадровый голод нас удушает. На мой взгляд, население Дейла сейчас вдвое меньше, чем может вместить старый город. Если учесть фермы, то втрое меньше, нам нужны люди, нам нужны рабочие руки. Строительство зданий вне старого города потребует еще, наверное, людей, которых и так нет вообще, абсолютно. Нам неоткуда взять рабочие руки. И эту проблему нужно решить. Это была общая проблема средневековья, демографическая. Иначе говоря, количество душ, крепостных крестьян, количество вольнонаемных рабочих, экономика работала, деньги зарабатывались, зарплаты платились, но люди от этого не появлялись из воздуха. Требовалась миграция, что я и высказал. Нам нужны мигранты из других королевств. Нам нужны люди из Рохана и Гондора. Согласен, но крестьян мы зарбать не сможем, а отток населения там спровоцирует дипломатическую напряженность. Мало какой правитель обрадуется, что мы переманиваем его население. Хорошо Саурону, наклепал себе орков, сколько хочет, вот тебе и население. И работать гораздо, и сдохнут, не жалко уродов. С точки зрения развития эти орки, настоящий чит на население. И жрут все, и главное, по свистку готовы идти на любой кипиш, невзирая на то, что их там перебьют к чертовой матери, а вера в непогрешимость Саурона у них запредельная. С населением вопрос решить будет сложнее всего. Мы можем нанимать людей на работы? Можем. Тогда организуем им трудовую миграцию, пусть приезжают работать, деньги зарабатывать, а потом возвращаются, если захотят, к себе. Можно снарядить экспедицию по Андуину, в Рохан и Гондор, вербовку трудящихся устроить, пообещать людям хорошие зарплаты, условия труда, проживание, пропитание за наш счет, и еще оклад, и призывать их на работу на год или на 3 года. А что это вариант? Сказал Барт, это может решить проблему с промышленностью. Со временем они наверняка захотят переехать сами, перевести семьи. Если рабочий хороший и нужный, и может устроиться тут постоянно, то безусловно, он нужен нам, а мы ему. Будем работать в этом направлении. Трудовая миграция, согласился он. Итак, господа министры, вы все слышали, на этом собрание окончено. Все встали и вышли, кроме меня. Я остался. Барт подождал, пока закроется дверь за последним вышедшим министром, и обратился ко мне. Мория, нам так нужно соваться в эту страсть? Нужно. Людей нет вообще никаких. А те, что есть, уже работают и их не хватает. Даже наши маленькие силы стражи, всего 200 человек, которых нельзя отправить. Я и не предлагал убирать городскую стражу. Тут другая проблема возникла. Нам нужна армия. Ну или хотя бы подобие армии. Сейчас мы заняты строительством 2-го металлургического предприятия, с вчетверо большей печью и комплексом очистки различных руд. Не только железной, нам нужны медь, магний, цинк, производство серы и поташа поставлено на лад. А армию где взять? Людей нет. Его можно понять, армии не были особо централизованными. Существовал феодализм, как армия могла воевать в таких условиях? Допустим, где-то в Гондоре начали безобразничать орки на границе, или еще кто приехал, бандиты, или даже соседний король отряд отправил, и начали они безобразие учинять, пока весть долетит до столицы, пока до короля, если еще дойдет, пока он отправит солдат, пока рыцарь соберется, А собирается он в поход очень долго, это буквально слышь, ваше величество, я тут лыцарь, поэтому у меня дом, хозяйство, скотина, и ехать воевать куда-то за 3-9 земель ну очень не хочу, но ладно, хрен с тобой, соберусь, поеду, через недели две, мне тут дела поправить надо, иначе развалится хозяйство и не будет у тебя лыцаря, как тогда отреагировать на угрозу, если армии нужно так много времени собраться, им ведь еще и жрать что-то нужно, а что будет жрать рыцарская конница или даже пехота в дальних походах, да, я не спорю, пехота далеко не единственный род войск, конница, царица полей, кавалерия и передвигается быстрее, что дает ей тотальное превосходство над пехотой, и в атаке огромный полутонный конь с всадником в доспехах, это страшная сила, а уж если соберутся и устроят конную лаву, то все, туши свет, вот только конница, как правило, не умеет на стены лазить, лошадь сволочь капризная, ни фашины вязать для преодоления рвов, ни лазать по приставным лестницам, не умеет, даже дрессированная и цирковая, так что без пехоты одной конницей много не навоюешь, так же как и без пехоты одними танками много не завоюешь, так, к чему это я, когда у тебя где-то там далеко-далеко безобразничают орки, и пока весть об этом дойдет, они всех ограбят, а пока соберутся эти тормоза рыцари с конями, или даже пехота, там уже все разграбит, пережрутся и горланя сон не бой будут возвращаться обратно в свои Мордоры и Гундабады, приехали лыцаря никого нет, одни трупы лежат, что делать, конечно же делегировать власть на местах, то есть рыцари, бароны, графы и герцоги, у них свои дружины, у рыцарей как правило еще и свои подведомственные территории, как у полицейского свой участок, приходят орки безобразия учинять, а тут уже свистнули из-за леса барона с его дружиной и прибегают бодрые ребята с топорами всех орков рубать. В раннем европейском средневековье эта концепция прекрасно себя зарекомендовала, пока не начинались крупные войны. Оказалось то, что хорошо, выделил земли рыцарю, он сам себя прокормит, у него есть свои крестьяне, которые его кормят, свои кузнецы, свой замок, сиречь территориальное оборонительное сооружение, но начинается проблема, когда война большая. Собрались мы каких-нибудь бургундов порешить массово, король, допустим, и свистнули всех своих рыцарей, а у них дом, хозяйство, скотина и жена не кормлена, ну какой поход в Бургундию, ну здрасте пожалуйста, оно нам надо, пока я соберусь, пока соберу провизию в дорогу, пока распоряжение дам, как буи без варить, пока то да сё, в общем, через месяц-два уже буду готов, ждите, а через месяц-два уже и не надо, потому что в Бургундию пойдут наши войска и огребут там по полной. Нужно содержать армию централизованно, а централизованно это дорого. Хорошо, рыцарям платят жалование, некоторые, но не как зарплату, а чисто чтобы не померли в походе и не опустились до грабежей местного населения. Скажу по секрету, опускались и еще как, почти все, ну на то он и сэр рыцарь, да. Платить нужно всем, но тогда целую армию и содержать надо. Если в Римской империи было подобие капиталистического строя с большими оборотами, империя могла платить деньги своим легионерам, получая только легионеров и все, то в средневековье товарооборот практически замер, денег ни у кого не было и все жили натуральным хозяйством, что произвел то и съел, или что твои крестьяне произвели, вот и получается, что даже рыцари содержало их собственное хозяйство, и ни у кого не возникало никаких вопросов с этим. В Рохане и Гондоре военное дело было устроено именно так, там были войска, разные, как наемные, королевские, так и поместное рыцарство, то есть у них были привилегии собственная земля, хозяйство, а крупные рыцарские семьи содержались собственными деревнями. Военная аристократия, то бишь, это в книжке что не мужик, то сразу принц какой-нибудь, или король в изгнании, то Арагорн, то Боромир, а были тут в основном простые мужики, крепкие и с крепкими руками. Стены нам сильно помогут, но люди. Я как раз занимался арбалетами, кивнул я ему, у нас мало людей, обучение должно быть быстрым, обучить лучника это дорого и самое главное, долго. Гораздо быстрее обучение арбалетчика. Наша промышленность может производить великолепные арбалеты, а также я исследовал на предмет создания противоосадных метательных машин. Что касается арбалетов, то самое сложное – изготовление его плеч. Мы можем сделать плечи из пружинной стали. Это сделает арбалет более технологичным и более дорогим. Сейчас такая сталь самая дорогая. Арбалеты – это хорошо. Насчет конструкции мы тоже немного помудрили. Просто посмотрите на это. Я призвал из домена и положил на стол арбалет. Это был великолепнейший арбалет, машина войны. Ложе арбалета было сделано из дерева, купленного у эльфов. Великолепная темная древесина, пропитанная против гниения под высоким давлением в автоклаве. У него были плечи из пружинной стали, похожие на рессору от автомобиля, но раздвоенные на концах, и на концах плеч имелись колесики эксцентриков. Механизм взведения был красив и сложен по своей конструкции. Это реально сложная механика, состоящая из зубчатой рейки и рукояти с деревянным набалдашником. Сам арбалет приятно лежал в руках, был хорошо сбалансирован. Механизм и лук по весу сбалансированы, и он не норовил выскользнуть из рук. Этому способствовало рифленое цевье, оклеенное кожей. Сила натяжения у него 650 кило. Я погладил арбалет по бокам, использована стальная тетива и стальные плечи. Механизм взведения реечный, стреляет болтами массой в 110 грамм, очень хорошо пробивает броню, а также толстые материалы, вроде шкур троллей, намного сильнее луков, почти в 10 раз большая сила выстрела, настильность тоже на высоте. Это великолепное оружие. Бард взял арбалет и прицелился в портрет на стене, очень неплохо, очень. Эту версию кузнецы украсили, но вообще я проектировал без украшательств. Нам нужно 500 таких арбалетов. Это обеспечит хотя бы начальную военную силу для действий против эстерлингов, если таковые решат к нам сунуться, или орков. Нужно опробовать их в бою. Хотя мне кажется, результат будет положительный. Мне тоже так кажется. Но кажется, это не аргумент. Опробуем их в бою позднее. Займись тогда обороной Дейла, а мы постараемся решить вопрос с трудовыми мигрантами и всем остальным. Как все-таки для бессмертных существ скоротечно время. Вот уже и август. Август того самого года, когда Бильбо Бэггинс должен был выйти из Шира вместе с гномами и отправиться к нам. Я работал честно, премьер-министром страны и старался сделать всем лучше. Ну что тут можно сказать, работа была интереснейшей. В Дейли правда прибавилось население, теперь нас 10 тысяч, а вокруг города выросли стены. Внутри стен появились еще предприятия металлургии, баржи регулярно плавали вниз по Андуину с товарами и возвращались с людьми, деньгами, товарами из дальних стран. Я же радовался и был горд за свое творение, стену. Стена Дейла была великим творением. Сбор с помощью контейнеров, пылесосов и очистка материалов для портландцемента заняли полгода, но это того стоило, потому что залил монолитную железобетонную стену с огромным количеством стальной арматуры внутри, стена толщиной в 5 метров. 5 метров железобетона – это вам не шутки. А еще с обратной стороны были упорные конструкции, выглядящие как опоры, благодаря ним стена никогда не рухнет внутрь, даже если очень сильно по ней бить. Хотя она и так не должна рухнуть, вниз то она уходит в скалистое основание на целых 5 метров. Стена была полукруглой и шла от одной стороны горы до другой, внутри стены располагался Дейл, а также и вход в Эребор. И она имела несколько тайных ходов, через которые можно было покинуть город или проникнуть в него в случае необходимости. Главные ворота Дейла были огроменные, это вам не врата Гондора, которые можно каким-то сраным тараном выбить. Врата потребовали от меня отдельной работы. Орки даже Хельмову Пать сумели штурмовать, поэтому тут сложный вопрос на самом деле, ведь они ставят лестницы, вокруг стены был огромный ров, проход в город проходил по тонкому и узкому мосту, но и этого мало. Пришлось применять магию, но за железобетонными толстыми вратами находились стальные, плита толщиной в метр, которая помимо всего прочего еще и имеет мощные упоры, не дающие ей сдвинуться назад и распределяющие нагрузку от ударов, особенно ударов снизу, как от тарана. Петли высотой в 2 человеческих роста и с толстой сталью, толщиной по 30-40 сантиметров, держали это все, и держали хорошо. Чтобы открыть эту ужасающую дверь, использовалась отчасти механика, отчасти магия. Открывание врат производилось механически, с помощью шестеренчатого механизма и ворота. Вручную это сделать было невозможно, а сам механизм находился в башнях у ворот, которые были хорошо защищены от штурма. Таким образом пробиться силой через эти врата было сложнее, чем штурмовать черные врата Мордора. Добавьте сюда самую малость, что над вратами был установлен драконий огнемет. Это огнемет. Да, огнемет, форсунка, баллон со сжатым воздухом под очень высоким давлением, огнесмесь в виде очищенных фракций нефти и баллоны с этой самой огнесмесью. Если орки толпой ломанутся на мост перед входом, Вниз ударит со страшной силой огненная струя, подожжет все напалмом и горючим газом, и орки зажарятся живьем. Красота ведь, Кили. Фили бросился к своему брату, который свалился на землю со стрелой в ноге. Кили, как ты? Я ранен, балда. Заорал Кили, выпучивая глаза от боли. Орки шли за ними по пятам, стоило им покинуть королевство эльфов. За ними бежали эльфы и орки. Эльфы помогли отбиться от орков, но ждать от них милости. Ногу надо перевязать. Дальше лежит озеро. Нам его не переплыть. Балин был, как всегда, очевидностью. Значит, обойдем, предложил Бильбо, мокрый, уставший и тяжело дышащий. Орки догонят нас. У нас нет оружия, чтобы защититься. Двалин оглядывался. Кили нуждался в помощи. Эльфы и орки шли по следу, а впереди озеро, которое не преодолеть. Дела были, мягко говоря, не очень. Ситуация была критической. На их счастье, по озеру в этот момент проплывал патруль, плоскодонная лодка под косым бермудским парусом, которая шла под легким ветерком вдоль берега и патрулировала окрестности. Две такие лодки были посланы еще в прошлом году патрулировать границы озера, по которым проходила граница между территорией Изгорода и Дейла. Это было красивое судно, косые паруса, белый деревянный корпус, слегка пузатенький, высокий парус на тонкой стальной мачте и двое солдат, которые сидели на корме и курили трубки. Заметив на берегу какое-то движение, они приблизились, двое матросов, повинуясь их команде, убрали парус и подошли вплотную к берегу. Лодка была удобной для этого и подошла вплотную к берегу, уткнувшись в отмель носом. Солдаты вышли, держа наготове арбалеты, из лодки моряки тоже целились в незваных гостей из арбалетов. «Эй, вы там, кто такие?» Гномы переглянулись. Самым мудрым и хитрым из них был Балин, он и вышел вперед, разговаривать с солдатами. «Мы торговцы, прибыли повидать родню в Железных холмах», — солгал он, не моргнув глазом. «Вот как?» Однако, солдат поверил, опустив арбалет, второй тоже. Матросы завозились на палубе, видя, что у прибывших нет никакого оружия. «Оригинальный у вас способ путешествовать, в бочках», — фыркнул солдат. «Залезайте на борт, доставим вас до порта, а там уже не наше дело». «Спасибо», — улыбнулся Балин. Торин заподозрил неладное. «Вы ко всем путникам так благосклонны, распоряжение мэра», — ответил солдат. «Давай, полезай. Я не спрашиваю, почему вы сюда приплыли на бочках из королевства ушастых». «Ладно», — Торин согласился, что было невежливо с его стороны быть подозрительным, и вместе с остальными гномами полез в лодку, которая сильно просела. Солдату пришлось сильно поднапрячься, чтобы оттолкнуться багром от берега и снова оказаться на большой воде. Двое матросов налегли на весла, разворачивая свою посудину. Судно было великолепно по своей структуре, это заметил Балин, как самый наблюдательный. У него был косой бермудский парус, таким парусом легко управляли всего двое человек, и при этом он прекрасно работал. Балин подошел по палубе к мачте и потрогал ее. «Сталь?» «Да, стальная мачта», — сказал один из матросов, «легкая и высокая». «Поразительно, у вас отличное судно». «И не говорите, мистер гном», — ответил он же, пожилой матрос, «раньше на каком только дерьме не приходилось плавать за рыбой, а сейчас, когда построили новые верфи, мы делаем великолепные речные и озерные суда. Красота ведь, быстрая, вместительная и легко управляется». Ветер наполнил паруса и судно поплыло сквозь туманную дымку. Вскоре туман рассеялся и стало видно его. «Эребор, величайшее королевство гномов, быстрее нельзя?» — спросил у моряка солдат, «с ними раненый, ему нужно в госпиталь, срочно». «Разве что ветер можно попросить дуть сильнее», — ответил ему матрос. Гномы сели на лавки вокруг. Плыли они в тумане. Вдалеке показался озерный город, и вдруг из тумана стал виден Эребор. Гномы встали все как один, рассматривая очарованно гору. Это было их королевство и их богатство. Судно меж тем подошло к причалу, и солдат крикнул стоящим на причале: «С нами раненый, тащи носилки». «Есть». Портовый служащий забыл даже привязать швартовы, и тут же бросился кричать, чтобы притащили носилки. Носилки нашлись. У причала стражи они были по штатному расписанию. Прибежали двое молодцев с носилками и погрузили на них гнома. «Куда вы его забираете?» «В больницу. Куда же еще? Ему нужна срочная помощь. Мы пойдем с вами. Это как вам будет угодно». Гномы пошли следом за солдатами, которые перетащили раненого сначала на берег, а там погрузили на телегу. Остальные гномы тоже сели на телеги, и лошадки повезли их по хорошо вымощенной дороге из озерного города в Дейл. Тут только Торин увидел, куда они едут, Могучая огроменная серая стена окружала вход в Эребор. Высокая, метров 40, не меньше, вокруг был ров, на самой стене башни. Телега мчалась как раз к гигантским воротам. Ворота были открыты и было видно, что толщиной они такие, что врата в Эребор могут быть на их фоне просто калиткой. «Борода Дурина, что это за стена?» – возмутился Глоин. «Это же настоящая крепость. Этого не было у Эребора раньше». Торин огляделся по сторонам. Никого из возничих это не волновало. Они везли телеги быстро и лошади уже отлично знали маршрут. Покачиваясь по мостовой, телега проехала мимо дверей. Тут то гномы, мягко говоря, обалдели. Если не сказать больше, хотя бы от толщины стены и дверей, и того, что там была гигантская стальная плита с закрепленными на двери упорами. А за дверью их ожидала улица, ведущая прямиком в сторону города. Дейл. Только пространство, пустошь вокруг города, было застроено, множество промышленных строений из кирпича и камня, в некоторых вверх вздымались дымовые трубы, источающие сизый дым, множество промышленных объектов и кажущихся жилыми домов, большие площади были еще не застроены, там были свалены какие-то припасы, бревна, камни, кирпичи и многое другое. Торин, подобно всем остальным, был поражен происходящему. Он оглядывался на громадную стену, оставшуюся позади. Телега проехала через мост через ров в город Дейл, такой, каким он его помнил раньше, до того, как напал дракон. Однако, были и отличия, и весьма существенные. В Дейле было больше людей на улицах, сами улицы были более ухожены, на домах и перекрестках были таблички с названиями улиц и направлений, а люди ходили по тротуарам, сбоку у домов, тогда как телеги спокойно передвигались по центру дороги. Для этого пришлось снести часть домов, что было хорошо заметно, но зато движение по городу не было затруднено и они ехали километров 9-10 в час, спокойно. А здесь все по-новому, Балин лучше других помнил Дейл. Поразительно, я и не думал, что этот город до сих пор живет и здравствует. Судя по всему, он процветает еще больше, чем раньше, сказал Двалин. Совершенно верно, брат мой. Город поразил Торина и остальных, чистотой, уютом, тротуары были огорожены клумбами, в которых росли многочисленные цветы, улицы были чистые и светлые, здесь пахло цветами, а не как в большинстве человеческих городов, сыростью и нечистотами. Людей тоже было много и они были хорошо одеты, что говорило о хорошем имущественном положении жителей, имелись уличные торговцы, их было даже много. Вывески магазинов привлекали внимание, как и выставленный в витринах за огромным стеклом, товар. Гномы, мягко говоря, никогда ничего подобного не видели, а тем более хоббиты. Телега довезла их до центральной площади Дейла, здесь была ратуша, и основные заведения, публичная библиотека, роскошнейшие здания, украшенные внутри в стиле барокко с изобилием золота, росписи и лепнины. Здесь была школа, и госпиталь. Госпиталь имел красный крест над входом, внутри которого горела масляная лампа, так, чтобы он был виден и ночью. В центре площади стоял фонтан, журчащий, вокруг было четыре фонтана шара, вращающиеся гранитные шары, по которым вверх текла вода, и в центре фонтан с статуей красивой девушки в легких облегающих одеяниях, сделанных из мрамора. Мраморная вуаль, техника очень сложная для исполнения и очень зрелищная. Телега подвезла их к госпиталю. Дальше сами дотащите. Да, спасибо. Гномы взяли носилки и потащили раненого Килли в большие открытые двери госпиталя. Внутри же было много места, огромное помещение, два больших коридора и между ними, стойка, за которой сидела пожилая женщина. Она посмотрела на раненого и тут же вызвала кого-то, дернув за одну из многочисленных веревочек, которые висели у нее за спиной. Пришли двое людей, в белых халатах, осмотрели раненого. «Тащите его за нами». Они все пошли гурьбой за раненым Килли. Его занесли в кабинет, где уже медик осмотрел его. Это был не совсем медик, скорее травник, но он обучался использовать исцеляющие зелья. «Яд», — констатировал он, разглядывая рану, «одну минуточку. Где-то тут у меня были безоары». Вскоре Килли сунули в рот магический камень безоар, а потом влили еще и зелье. Он поморщился и его чуть было не стошнило от зелья. «Что вы ему дали?» «Это зелье от ядов», — ответил травник, «и безоар, а теперь вот этим». Глава 4. Он полил на ногу спирт и исцеляющее зелье, рябиновый отвар. Рана на глазах стала затягиваться и затянулась полностью. «Ну все, хорошо, проблем не будет. Можно еще вот этого?» Он сунул в рот Килли, как только тот хотел возмутиться, какую-то гадость, которая растворилась во рту. Это чтобы не было заражения. Ну все, идите. Идти, Торин не понял, сколько мы вам должны. Нисколько, бесплатно. Серьезно, вы не из наших мест? Да, спросил доктор, я бы и рад взять деньги, но состою на жаловании. Медицина у нас бесплатная, как и образование. Можете идти, и вы, молодой гном, тоже можете перестать симулировать, что вам больно идти своими ногами отсюда. Приятного вам всем дня. Гномы вышли, даже Килли. Они вышли на площадь перед ратушей и были немного ошарашены происходящим. «Бесплатная медицина, надо же», — сказал Балин. «Они или сошли с ума, или очень зажрались. Скорее и то, и другое». Гномы оглядывались, не понимая, куда им идти. Пока один из них, Нари, самый молодой гном, не заметил надпись «Гостиница». «Смотрите, там гостиница. Наверное, это постоялый двор или около того». «Думаешь, нам нужно на постоялый двор? Мы явно не успеем сегодня вооружиться и пойти на Эребор». «Поддерживаю», — сказал Бильбо. И они пошли к постоялому двору, он же гостиница. Надо отметить, что внутри гостиницы были интерьеры в стиле барокко, великолепный паркет, отделка высший сорт, напоминающая Лувр, если не лучше. Росписи на потолке, обилие света от магических светильников, и вообще, гостиница была великолепна. Торговый город нуждался в такой. Гномов встретили на входе услужливые джентльмены. «Мы хотели бы снять у вас комнату. Вам всем по комнате? Или есть вариант подешевле, на восьмерых?» «Давайте подешевле, нам много не надо», — сказал Балин. «Одну минуту», — юноша за стойкой спросил их имена. Балин не нашел, что соврать, и они представились своими именами. После записи имен, юноша в смешной шапочке передал им ключи. «Ваш номер 138, это по синему коридору», — указал он на коридор. «Приятного отдыха в Дейле, господа гномы». Номер гостиницы был у них прекрасен, простой, крестьянский вариант, с удобными кроватями. Все они не помещались, и пришлось снять два номера. «Я бы не отказался вздремнуть», — сказал Балин, — «и приодеться». «А у нас хватит денег?» — спросил Бильбо. «Мы сняли номер на 3 дня, день Дурина будет через 5 дней. Нам нужно оружие», — сказал Торин, — «наших средств не хватит на хорошее снаряжение». Впрочем, вскоре их нашел Гэндальф. Сказать, что Истари был удивлен, обнаружив Дейл в таком состоянии, значит промолчать вовсе и дать клятву о неразглашении, потому что Гэндальф ожидал увидеть известный ему озерный город. Озерный город он увидел, откуда на лошади доскакал до Дейла, куда его настойчиво проводил всяк встречный, и пройдя через великие врата, Аларин ощущал, что перестает что-то понимать. Он чувствовал могучую магию в стене и во вратах, и ощущал магию от промышленных зданий, коих было очень много. А уж когда въехал в Дейл, вовсе потерял счет количеству заклинаний, которые он ощущал, практически от каждого дома вокруг. Улицы были чисты, воздух свеж, люди по виду вполне довольны. Проскакав на лошади по центральной улице, он спешился и начал спрашивать у окружающих, не видели ли они гномов. Гномов никто не видел, тогда Гэндальф решил пойти в центр, к ратуше, самому большому зданию в Дейле, увенчанному большим куполом. На площади перед ратушей, куда вышли гномы из гостиницы, и куда прискакал Гэндальф, они встретились. Все стороны, так сказать, как мощны мои крылища. Как приятно было скользить в потоках воздуха, я пролетел над Эребором, облетев гору по кругу во время возвращения домой. Истерлинги и орки начали безобразничать что-то слишком сильно, разведывательный отряд истерлингов был замечен рядом с городом, и мне пришлось самому лететь за ними, чтобы сжечь к чертовой матери. Кто это такие? Люди, но люди, во-первых, дикие, во-вторых, поклоняющиеся Саурону, а в-третьих, убийцы, насильники и грабители. Этим жили и промышляли, друг друга резали часто, и нередко нападали на Рохан, Гондор и Эребор. Гномы Железных Холмов регулярно с ними сталкивались, те очень любили грабить их фермы, находящиеся вне гор. Когда этих уркаганов привлекла наша торговля, меня это сильно взволновало, торговля в Дейле, государствообразующий промысел, нельзя было позволить никому нападать на караваны из Железных Холмов и поднимающиеся по реке караваны барж. Поэтому я полетел поискать их своим драконьим взором и сжечь к чертовой матери. Бандиты уже тащили награбленное, рабов имущество, пришлось рабов освободить и подбросить до ближайшего поселения, обратно до Железных Холмов, а истерлингов порешить всех. И вот, я возвращаюсь домой. Как же хорошо, сегодня хорошая погода, и у меня хорошее настроение, Эребор выглядел величественнее обычного. Я пролетел над Дейлом, взмахнул крыльями и приземлился прямо на главной площади, где традиционно была посадочная площадка для дракона. Люди, завидев меня, разбежались по углам, чтобы не задавил. Я опустился лапами на теплый, нагретый солнцем камень брусчатки и потянулся. Иногда людям нужно демонстрировать, кто тут власти, кто защищает Дейл, так они спокойнее живут и охотнее подчиняются. Огляделся, рядом были гномики, и хоббит с ними, и Гэндальф, который выставил в мою сторону свой посох, светящийся на конце. «О, Гэндальф!» Я улыбнулся всем своим оскалом. «Какими судьбами?» «Аларин, дракон?» Гэндальф пристально посмотрел на меня, с прищуром. «С утра еще был драконом», — хохотнул я. «Рад видеть тебя в Дейле, Гэндальф Серый». Гэндальфа не смутило мое дружелюбие, и он продолжал наставлять на меня посох, пока его не тюкнул по затылку стражник, обнажив меч. «Эй, чего это вы удумали?» Стража подбежала к нему, один из них постучал его по голове, легонькой. «Вы разве не видите, что это дракон?» «Совершенно верно, видим». «И что?» Гэндальф был сбит с толку, как и гномы с хоббитом. А я потянулся, и тут из школы выбежала ватага моего пожизненного наказания, дети. Дети, в отличие от взрослых, любили, когда их учитель находится в драконьей форме, потому что дважды я покатал их по небесам, и теперь они радуются как дети, когда видят меня в таком виде. «Милорд Смаук, а вы летали на юг?» — спросила одна девочка. «К морю Рун. Дядя Смаук, а покатайте нас?» — подбежал мальчишка. «Ну пожалуйста, не сегодня». Я уменьшился, превратившись в свою человекоподобную форму. Строгий черный костюм, желтые глаза, острые зубы, острые когти на пальцах. Малышня начала заваливать меня вопросами, когда новый урок и про что будет. «Урок не сегодня, дайте мне сначала придумать его, а сейчас бегите по домам, ваши родители наверное вас дожидаются на обед». Они послушно ушли, помахав мне на прощание рукой. Я заложил руки за спину и посмотрел на Гэндальфа, который уже спорил со стражниками и гномов, которые выглядели так, будто сейчас потеряют сознание. «Гэндальф, эй там, отстаньте от него». Стража убрала оружие и тут же отступила. Гэндальф все еще был зол и смотрел на меня волком. «Ну и зачем со стражей бузатерить? В приличном городе не принято обнажать оружие». Я развернулся, и вы, Торин, да, пойдемте ко мне и поговорим.